А эта сестра Дав, Хаук, появилась также рыжеволосая женщина, одетая в красное и более резкие синие цвета. Ее костюм был больше приспособлен для сражения, с парой шипов, выступающих из задней части. «Рад видеть, что вы все можете быть здесь», — ответил Хаук. «Если ничего, то здесь все было немного скучно. В последнее время у меня было не так много голов, чтобы сломать. И это все, о чем ты думаешь?» — спросила Дав. «Знаешь, насилие — это не единственный способ остановить плохих парней. Мы должны принести мир и взаимопонимание, потому что это всегда срабатывает», — ответил Хаук. Две сестры, упрямо сцепившиеся в схватке. Найтуинг откашлялась и снова привлекла к разговору внимание каждого члена команды. И, что еще более важно, вернуться к самому молодому члену команды. Девушка Год, одетая во все черное, с фиолетовыми волосами, длиной до плеч, заниженное тело под ее плащом. «А это Ворон. Очень приятно», — сказал Ворон. «Очень приятно со всеми вами познакомиться», — сказала мисс Мартиан. «Нам просто потребуется больше времени, чтобы представить остальных», — сказал малыш Флэш. «Да, я вижу это», — сказала Старфайр. «У вас почти столько же членов Лиги Справедливости. Не могу поверить, что ты работаешь на них», — пробормотал Хаук. «Слишком мягкий», — Дав закатила глаза. «Да, Хаук не был большим поклонником Лиги и их вмешательства, а также их тенденции отпускать преступников просто с простым тюремным сроком. Как бы то ни было, пришло время Титанам и команде смешаться». Найтуинг повел их вперед, чтобы они могли войти в башню. 13 героинь и один супермен могли быть очень горючими элементами. И все же это может быть очень захватывающим в некотором смысле, если вы действительно думаете об этом. Мэдисон Уолкер, котенок для ее друзей, барабанила пальцами. После того, как ее отстранили от занятий в школе Хэппи-Харбор, вся ее светская жизнь была мертва. И все потому, что эти двое подставили ее, Донна и Анисса. Она верила, что это были ее имена. Она откинулась назад и вдохнула затхлый воздух фабрики. «Это же навозная куча», — сказала Киттин, закатывая глаза. «Вы ожидаете, что я смогу сделать здесь все, что угодно, особенно с плохой сетью, которую вы получаете? И что еще хуже, так это факт, мы уже целую вечность ждем твоих друзей, а они так и не появились». Друри Уолкер, убийца мотылька, ублажал свою дочь самым добродушным способом, какой только был возможен. Хотя он действительно проклинал человека, который думал, что возьмите свою дочь на рабочий день было что-то отдаленно приближающееся к хорошей идее. Дверь открылась, и, говоря о дочерях, появились двое из нескольких известных преступников. В виде скандала Саважа и Норы Дарк, убийца-мотылек встал практически прямо перед ними. «Доклад о ходе работы», — сказал скандал. «Мои питомцы идут по расписанию», — сказал мотылек-убийца. «Хорошо, держи их по расписанию», — сказала Нора. «После нашего друзья вытащили тебя из тюрьмы, ты перед нами в долгу». Мэдисон только закатила глаза и со вздохом вернулась к своему мобильному телефону. Она прокрутила страницу вниз, и на экране появились последние новости о Супермене. Мэдисон вздохнула, так мечтательно, и все же так опустошена тем, что не держится за ее руку, как ее мальчик. Она подумывала о том, чтобы накопить денег на покупку криптонитового ошейника и сделать его своим собственным. «Удивительные вещи, которые вы нашли в интернете. И да, мы будем продвигаться вперед с этим планом, мистер Уакер». В комнату вошел катящийся аппарат, и появилась форма мозга. Скандал и Нора выпрямились и уставились на мозг, а Уакер протянул руку. «Мои источники сообщили мне, что молодые члены Лиги Справедливости встретились с Титанами», — сказал мозг. «Группа из 14 защитников, падающих в один день, должна служить очень ярким примером того, как относиться к нам серьезно». «Да, это было бы прекрасно», — сказал Уакер. «Первая волна уже готова. Теперь, в полном костюме, убийца-мотылек собирался доказать, что мир не будет относиться к нему как к шутке. Уничтожение двух поколений достойных героев за один выстрел было идеальным способом завоевать ему некоторое уважение. Мысли, покалывание и быстрое наслаждение пронеслись по телу убийцы-мотылька, когда он почти положил руку на спусковой крючок. «Тебя не примут всерьез в этом дурацком наряде», — сказала Мэдисон. «Потому что, серьезно, этот дурацкий наряд очень глуп». Скандал пристально посмотрел на женщину. «На что ты уставился?» — спросила Мэдисон. «У тебя должна быть своя форма», — сказал Скандал. «А разве ты не согласна?» «Да», — ответила Нора. «И так уж случилось, что у меня есть униформа, которая очень бы подошла этой милой малышке», — — сказал Скандал. «Это нечто особенное. Что-то, в чем она будет выделяться». Бешено завизжала Мэдисон Уолкер. «Если и было что-то, что она любила, то это было что-то особенное и что-то выделяющееся в толпе. Она не могла дождаться, чтобы надеть эту форму и быть готовой выделиться. Донна и Ястреб, или Холли, как они узнали ее настоящее имя, кружили друг вокруг друга в одном из тренировочных залов башни. Эти двое сражались друг с другом, и удары Холли парили над головой амазонки. Ей было все равно, что она проигрывает, но, скорее, у нее был шанс сразиться с кем-то. «Моя команда отлично умеет прикрывать мне спину», — сказала Холли. «Но, без обид для них, кроме Найтуинга, они не самые лучшие рукопашники. Но с их способностями, они не должны быть такими. И Дон тоже достаточно хороший целитель. Постарайся не вкладывать слишком много в эти удары», — сказала Донна. «Отлично, я говорю, как моя сестра. Чудо-женщина?» — спросила Холли. «Да, чудо-женщина». Сара смотрела, как Ястреб и Чудо-девочка дерутся. Она хотела кусочек победителя во многих отношениях, чем один. Малыш Флэш и Артемис тоже держались позади нее. «Довольно высокий конец по сравнению с пещерой», — сказал малыш Флэш. «И Лига не говорит им, куда идти», — добавила Артемида. Гарри просто задумчиво смотрел вдаль. Найтуинг положил руку ему на плечо и снова привлек к себе внимание Гарри. «Пенни, за твои мысли?» — спросил Найтуинг. «Ну, я просто думал обо всем», — сказал Гарри. «Ходят слухи, что у Лиги есть членский драйв и они собираются завербовать тебя для Лиги?» — спросила Ребекка. «Честно говоря, ты того стоишь, черт возьми. Они хотели, чтобы я присоединился последний объезжай. Это было сразу после того, как я ушла от него. Я встретила Кори, а потом Холли и Дон присоединились позже, а затем мы встретились с Вороном. Там было еще несколько человек, которые пришли и ушли и были потеряны, но вы понимаете суть этого». Гарри понял, что Ребекка имела в виду весь инцидент с вирусом Амазон. «Значит, ты отказался от Лиги?» – спросил Гарри. «Да, это так», – сказала Ребекка. «Я чувствую, что они хотели, чтобы я был в команде по всем неправильным причинам. И я также чувствую, что это был его способ попытаться исправить и то, что пошло не так, но все никогда не меняются». Ребекка достаточно наслышана о симуляционном инциденте, чтобы испытывать отвращение. Она знала, что Брюс проверял его несколько раз подряд, но есть разница между тестированием симулятора и тем, что он на самом деле достаточно безопасен. «Ваш корабль довольно аккуратен», — сказала Дон. «Спасибо», — сказала Миган. «Значит, вы с Хауком сестры?» «Да, мы все время готовы вцепиться друг другу в глотки», — сказала Дон. «Она просто не отступится от своих идеалов, но если я попаду в беду, она прикроет меня, несмотря на наши разногласия. Я думаю, что это самое главное». Ворон сел чуть в стороне, и Затанна подошла к ней. Она была немного замкнутой и тихой среди людей. «Еще один пользователь маги?» — спросила Затанна. «Да», — сказал Ворон. «Итак, твой отец или твоя мать?» — спросила Затанна. «Для меня это было и то, и другое. Я стараюсь больше походить на свою мать», — сказал Ворон. «Но мой отец оставил свой след. Он ушел от моей матери еще до своего рождения, и моя мать тоже. Она больше не могла дать мне то, что мне было нужно. Так что я могу здесь, пытаясь найти способ контролировать то, что у меня было». Ривен стала намного лучше за год, прошедший с тех пор, как она приехала сюда. После того, как она вызвала очень опасного огненного демона в Сан-Франциско, потому что некоторые хулиганы приставали к ней. Однако ее эмоции всегда были сырыми, и сегодня она чувствовала себя странно в присутствии Супермена. Что-то успокаивающее было в его ауре, но все же это показалось ей странным. Ворон не знал, как реагировать на это новое чувство. «Ворон, не так ли?» Говоря об этом человеке, он поднял глаза. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил Гарри. «Я в порядке», – сказала Ворон. «Это было всего лишь несколько долгих недель назад, но ничего не произошло, и я просто чувствую, что в воздухе что-то есть». Ее медленный монотонный голос затих, когда внезапно снаружи башни раздался сигнал тревоги. Найтвинг и Аквагирль бросились к башне вместе с другими прибывшими членами команды Титанов. «О боже, они не выглядят слишком счастливыми», — сказала Старфайр. Армия гигантских существ-мотыльков обрушилась на жителей города. Объединенная группа Титанов и вся команда кивнули друг другу и приготовились выдвигаться. «Нам нужно разделиться на три фракции, чтобы уничтожить их всех», — сказала Аквагирль. «Верно», — сказал Найтуинг. «То, о чем я думал. Старфайр, пойдемте со мной, белая канарейка, мисс Мартиан и Ворон, ястреб и голубь, вы с Суперменом, Артемидой и малышом Флэшем. Остальные из вас находятся в своей собственной группе или вы хотите разделить ее по-другому? Нет, прекрасно, сказала Аквагирль. Все сложится как нельзя лучше. Гигантские монстры появились на краю города, и некоторые из них пошли к башне. Старфайр высоко подпрыгнул и сделал шаг назад, чтобы вступить в бой. «Так чего же ты хочешь?» – спросила Старфайр. Раздался громкий крик, и один из мотыльков выстрелил в группу чем-то вроде кислоты. Звездный огонь рассеялся и бросил энергетический заряд в воздух для самообороны. Принцесса Тамарана чувствовала, что что-то не так, что-то действительно было очень не так. «Я не понимаю, почему эти существа напали на нас?» – сказала Старфайр. «Но вы не оставляете нам выбора, чтобы защитить наши дома и уничтожить вас». Ривен, присоединившаяся к своей команде на земле, остановилась, и она что-то почувствовала. «Их контролируют, и они в бедственном положении», — сказал Ворон. «Ну, они напали на нас, так что они будут в еще большем расстройстве», — сказал Хаук. Она уколола одного из мотыльков в спину после того, как прыгнула на спину Саида мотылька. Мотылек опустился на землю, белая кровь отхлынула в сторону, и малыш Флэш ворвался внутрь, чтобы взять образец крови у бабочек. В одно мгновение, в мгновение ока, малыш Флэш проанализировал кровь. Один из мотыльков направился к ней. Комбинированная атака стрел и крик канарейки как от Артемиды, так и от белой канарейки привели к тому, что мотыльки спустились вниз. «Так в чем же дело с супермотыльками?» – спросил Артемис. «Яд кобры», – сказал малыш Флэш. «Ты что, издеваешься надо мной?» – спросила Робин. Она и Найт Уинг скрестились. Они забрасывали мотыльков взрывчаткой, и с небес на них обрушивался дождь зараженной крови. В мгновение ока Супермен облетел вокруг и позаботился обо всей крови. Они не хотели подвергать себя риску заражения чьей-либо кровью. «Яд кобры, неужели они продолжают пытаться воспроизвести эту формулу?» – спросил Найт Уинг. «Береги свою спину», – завопил Супермен. Два существа спутали его в каком-то липком веществе. Гарри вырвался на свободу и пустил мотыльков в полет. Как раз тогда, когда Ворон поймал их в энергетическом поле и отправил в небытие. «Эти бедные создания, у них никогда не было шанса», — сказала Дон. «Я бы согласилась», — сказала мисс Мартиан. «Они просто хотят, чтобы кто-то избавил их от страданий». Малыш Флэш достал трех мотыльков, когда они двинулись на нее с циклонической атакой. Прилив адреналина, вызванный устранением этой угрозы, был недолгим после того, как еще больше мотыльков пикировало на землю и захватило кида Флэша. Малыш Флэш вырвался из атаки. Объединенные силы титанов и команды мгновенно сократили количество ночных бабочек, летящих на них. Угрюмый взгляд промелькнул на лице Киттин, показывая, что она не была особенно счастлива. Особенно учитывая, что Нора и Скандал решили, что ее униформа была нарядом французской горничной. Она прошлась вокруг, глядя на обзорный экран. «Объединенные герои быстро справляются с отвратительными творениями ее отца. Они глупые», — сказала Мэдисон. «Действительно, самый тупой преступный заговор на свете. Гигантские мотыльки, и они даже ничего не сделали. Ваша глупая преступная схема — это глупость». «Очень мило, дорогая», — сказал Скандал. «Пойди принеси нам по чашечке кофе». «Я не собираюсь приносить тебе чашку кофе», — взвыл Мэдисон. «Я настаиваю». Скандал с изъятием ножа вылился в драку котенка. Нора только смущенно хихикнула и чуть не задушила девушку за то, что она заставила свою мисс Супермен совершить смертельно опасный ход, чтобы уничтожить сразу шесть существ-мотыльков. Жизненные показатели у них были на исходе. «Мои бедные дети, что вы сделали с моими бедными детьми?» — спросил мотылек-убийца. «Успокойся», — сказал Брейн. «Тестовый прогон закончился. Теперь мы должны перейти ко второй фазе». Командой титаны освободили одну из ночных бабочек. Они столпились вокруг, и Ворон придвинулся ближе. Мисс Мартиан положила свою руку на существо и прочитала, что это первобытный разум, который не знал ничего, кроме боли и отчаяния, когда он изо всех сил пытался удержать свои мысли от разрушения. «Он страдает», — сказала мисс Мартиан. «Продолжительность жизни одного из этих существ не так уж велика. Может быть, нам следует избавить его от страданий», — сказала белая канарейка. «Это было бы разумно», — сказал Ворон. От боли, которую издавал этот мотылек, у Ворона уже начинала болеть голова. Старфайр ахнула и посмотрела на существо. Она не могла поверить, что кто-то мог так поступить с кем-то, даже не дав ему шанса. Практически отравить его таким ужасным способом, Почему это было почти невообразимо для Старфайра? «Есть ли что-нибудь мы можем это сделать?» – спросила Старфайр. «Нет», – объяснил малыш Флэш. «Яд кобры действовал на внутренние органы внутри тела это существо. Оно было приговорено к смертной казни и этот штамм. Без сомнения, напряжение было гораздо более опасным. Это гораздо больше понимания, чем версия с существами, с которыми мы сражались в Африке», – сказала Аквагирль. «Когда вы были в Звездном городе, Супермен слышал о миссии суперсуществ, с которыми они боролись в Африке, и они продолжали экспериментировать с ядом кобры. Их нужно было закрыть, кто бы это ни был. Гарри стало интересно, с какой целью они будут совершенствовать эту сыворотку. «Мы остановим их», — сказал Найтуинг. «Согласна», — сказала Аквагирль. «Сработала сигнализация, и произошло еще одно нападение. О, только не больше мотыльков», — закричала чудо-девочка. «Нет, не мотыльки», — сказал малыш Флэш. «О, ты, должно быть, шутишь». Армия супермощных горилл появилась перед городом, и они были не одни. Их возглавлял месье Маллах, спутник жизни мозга. «Здорово, что в этом замешан мозг», — сказал Хаук. «Это просто становится все лучше и лучше. Титаны сталкивались с мозгом и его помощниками пару раз в прошлом, в то время как многие из союзников мозга в настоящее время находились за столом переговоров. Мозг, очевидно, получил свои ресурсы». «Гориллы, это должны быть гориллы», — сказал малыш Флэш. «Два их фланга», — сказал Хаук, прежде чем повернуться к Найтулингу. «А в чем твоя пьеса, босс?» «Чудо-девочка и малыш Флэш, вы с титанами», — сказала Аквагирль для Найтуинга. «Все остальные со мной и Суперменом, если только у вас нет проблем с этим». «Нет, это хорошо», — сказал Найтуинг. «Титаны, вперед!» «А почему у нас нет такой остроумной фразы?» — спросил Артемис. Это заявление принесло лучнице ее долю сердитых взглядов. «Я знаю, знаю, но не время и не место. Появилась целая армия горилл, среди которых были ястреб, голубь, ворон, звездный огонь, ночное крыло, малыш вспышка и чудо-девочка». Громкий рев одной из горилл возвестило ее появление. «Да, я уже сыт по горло гориллами», — завопил малыш Флэш. «Просто фу, просто сосредоточься», — сказал Найтуинг. Одна из горилл бросилась на них. Старфайр блокировал взмах одной из горилл. «Только не говори мне, что они заразили еще и этих тварей сывороткой», — сказала Старфайр. «Кто бы это ни сделал, он варвар. С одной стороны, сыворотка не так негативно влияет на млекопитающих, как на насекомых», — комментирует Кит Флаш. «С другой стороны, гориллы. Гигантские вонючие гориллы». Малыш Флэш подпрыгнул в воздух и помчался к одной из горилл. Горилла замахнулась большим кулаком на малыша Флэша. Малыш Флэш подпрыгнул высоко в воздух и начал бить гориллу кулаком в затылок. В глазах малыша Флэша вспыхнул яркий блеск. «Привет, а это еще что?» — пробормотала малышка Флэш скорее про себя. Саид Горилла выхватил малышку вспышку из воздуха и обхватил рукой ее горло, посадив ее на землю. По крайней мере, до тех пор, пока ястреб не свалился с жестокой атакой. Оттуда вылетели три стрелы и попали горилле в шею сбоку, — сказал горилла, шатаясь, направляясь к ней. «Потерпи крушение», — крикнул ястреб. Она с размаху ударила гориллу по голове. «У них на шеях есть какой-то передатчик», — завопил малыш Флэш. «Конечно», — сказал Найтуинг. Найтуинг подпрыгнул в воздух. Острие ее металлического посоха обрушилось на затылок гориллы. Саид Горилла взвыл от ярости и схватил посох Найтуинга. Старфайр быстрым ударом отбросил существо на пару футов назад и отбросил его назад на несколько футов. Чудо-девочка прыгнула на спину существа и попыталась вытащить устройство из шеи существа. Энергетический импульс отбросил ее назад. «Чипы были экранированы», — сказала чудо-девочка. «Ладно», — сказал малыш Флэш. «Супермен, ты меня слышишь?» — громко и ясно, — сказал Супермен. «Что я могу для вас сделать?» «У основания шеи гориллы есть чип», — сказал малыш Флэш. «Но мы не можем этого сделать. Мы думаем, что есть какой-то контроль». «У меня есть связь с одной из горилл», — сказал Супермен. «И ты прав, я пытаюсь заставить Генезис выйти на связь прямо сейчас, просто держи их на расстоянии». Одна из горилл рухнула на землю перед малышом вспышкой, и малыш вспышка отшатнулся назад. Обезьянье дыхание, доносившееся до ее лица, было почти таким же ядовитым, как и все остальное. Объединенная сила звездного огня и чудо-девочки отбросила примата назад и заставила его рухнуть на землю. «Малышу Флэшу станет легче дышать, когда они остановят это нашествие обезьян. Аквагрим взорвала один из фонтанов площади в сторону от несущегося нашествия. Горилла пробралась сквозь туман и попыталась напасть на нее. Острые диски, созданные из воды, отправляют гориллу вниз. Примерно через 30 секунд они будут шокированы, сообщил Гарри команде. Одна из горилл упала со своего насеста с канареечным криком от белой канарейки. Белая канарейка уклонилась от нападения, и горилла чуть не врезалась ей в затылок. Затонна удержала его и толкнула к ближайшей стене, силой повалив вниз. Артемис бросился вверх по стене и твердо приземлился, выпустив 3 стрелы. Какой-то липкий клей застал гориллу в темпе. Четвертая горилла бросилась к Артемиде. Мисс Мартиан выскочила из-под земли и застала гориллу врасплох щитом. Сказанная горилла изо всех сил врезалась в щит и рухнула на землю. Внезапно на гориллу обрушилась волна энергии. Чипы в основании их шеи были закорочены, и все гориллы свалились в кучу. Месье Маллах издали наблюдал за происходящим широко раскрытыми глазами. Он попытался вырваться на свободу. Маллах врезалась в стену, которая называлась Супермен, и взрыв энергии, совмещенный с ударом кулаком, сбил его с ног. «Значит, ты только что вырубил гей-гориллу в Сан-Франциско?» — спросил Артемис. «И есть еще одна фраза, которую я сегодня не собирался произносить». Гориллы были погружены на 3 транспортных корабля для лечения. Малла была закована в наручники и вытащена наружу. Черная канарейка и чудо-женщина пришли, чтобы наблюдать за процессом передачи. «Значит, Лига может справиться с этим отсюда?» – холодно спросил Найтвинг. «Извините за отсутствие своевременной помощи», – сказала чудо-женщина. «На восточном побережье произошло еще одно нападение. Кто-то должен был координировать эти атаки», — сказал Найтвинг. «Это не может быть простым совпадением. Диане придется согласиться. Это уже не первый раз, когда происходят 2 скоординированные атаки, если не больше. У людей, стоявших за этим, были ресурсы. У нас есть Маллах», — сказала черная канарейка. «И с ним вне стола, выслеживание мозга было бы намного проще». «Да», — сказал Гарри. «Хотя животные, которые были потеряны, я знаю», — сказала черная канарейка. «Лига придает первостепенное значение закрытию всей этой операции. Люди, стоящие за этим, опасны, как и вся команда», — сказала Аквагирл. «Как и титаны», — ответил Найтвинг. Черная канарейка и чудо-женщина только улыбнулись. Они должны были бы сделать заявление о сегодняшних событиях. Титаны и команда смогли двигаться более свободно, без общественного контроля, который был у Лиги. Они надеялись, что ради их же блага все так и останется. «Ну что, теперь пойдем?» — спросила Старфайр. «Мы прекрасно пообщались раньше, чем все это могло случиться. Было бы очень жаль, если бы это прекратилось прямо сейчас». «Да», — сказал Найтвинг. «Но я бы хотел поговорить с Суперменом, а вы все должны собраться вместе». Глаза Найтвинга блуждали по Супермену. Гарри сразу же понял намерение Ребекки и последовал за ней отдельно от остальной группы. «О, она просто должна была быть первой в очереди, не так ли?» – спросил Ястреб. «Да, она собирается заняться сексом с Суперменом», – сказала Старфайр. При этих словах Старфайра команда чуть не остановилась, когда Найтвинг и Супермен исчезли в башне. Было очевидно, что Ребекка и Гарри вот-вот будут готовы к этому. И по правде говоря, это было невозможно остановить. С точки зрения Старфайра, секс был одним из лучших способов укрепить узы дружбы. И возможно, когда-нибудь она будет очень дружна со сверхчеловеком, но сегодня настала очередь Найтвинга, и она уважала желание своего спутника лечь в постель, и даже часть Криптона была бы восхитительна в постели. Хотя Старфайр не стала бы ждать, чтобы добраться до настоящей кровати. «Она ведь не очень хитрая, правда?» – спросил Артемис. «Нет», – сказал Ворон. «А вот и нет». Честно говоря, Ривен чувствовала, что сегодня они собираются встретиться. Дело было не в этом, а в том, когда именно. И Ривен вдруг представила себе, как Супермен заключает ее в свои сильные объятия и делает гораздо больше. Энергия пронзила Ривен насквозь. Нет, Ворон должен был держать себя в руках. Позволить своим эмоциям выйти из-под контроля означало, что могут произойти плохие вещи. Тем более, что часы отсчитывали до ее 16-летия. Глава 74. Глава 74. Дверь закрылась, и Ребекка Грейсон сделала движение, чтобы схватить Гарри и страстно поцеловать его. Темноволосая женщина провела языком по горлу Гарри. Гарри крепко схватил ее за талию и оттолкнул еще одним, еще более страстным поцелуем. Эти двое действительно вошли друг в друга. Необузданное влечение Ребекки к Гарри только усилилось. в то время как члены ее команды были прекрасны, и она спала с тремя из четырех из них, а Ривен была единственной, с кем она не заключила сделку. Иногда требуется разнообразие, и Гарри предложил это разнообразие. Ребекка крепко поцеловала его пару раз, прежде чем отстраниться. «Я люблю тебя в этой униформе», — сказала Ребекка, «но я думаю, что он выглядел бы еще лучше, если бы лежал на полу». «Странно, что я подумал о том же», — сказал Гарри. «Почему бы тебе не пойти на это?» «Может быть, и так», — застенчиво ответила Ребекка. Сняв топ, Гарри освободил Ребекку от ее рук. Она стояла там, уперев руки в бока, в одном только голубом лифчике, который скрывал ее очень большие груди. Конечно, эти груди, какими бы красивыми они ни были, бледнели по сравнению с ее задницей. Гарри обхватил ее руками и крепко прижал к себе, целуя. Два борца с преступностью показали, насколько интенсивными они могут быть в акте страстной любви. Язык Ребекки заплясал по краю губ Гарри, а затем отступил назад. Она пососала ухо Гарри, провела линию поцелуев вниз по его шее, а затем двинулась вниз к его груди и к его прессу. «Ты такой сексуальный», — проворковала Ребекка. «Я мог бы съесть тебя и вылизать дочисто, до самой последней капли». Горячее дыхание Ребекки, приближающееся к его промежности, делало недвижимость в штанах Гарри очень тесной. Широкая улыбка, исходящая от этой женщины, и мягкое пожатие его мужественности через штаны не помогли делу. Ребекка все это время поддразнивала Гарри, и теперь она собиралась сделать ему предложение. «О, жара стала довольно сильной. Продолжай в том же духе, и я могу потерять его прямо здесь», — посоветовал ей Гарри. «Жаль, но я уверена, что ты можешь подождать, пока я сниму с тебя штаны, большой мальчик», — сказала ему Ребекка. Поцелуи снаружи штанов дали Ребекке почувствовать вкус того, что должно было произойти, но Ребекка не просто хотела попробовать. О, нет, она хотела получить весь пакет. Она хотела заполучить Гарри до последней капли крови. Она вытащила Гарри из штанов и достала хороший кусок мяса, который он упаковывал. Пальцы Ребекки скользнули вокруг конца инструмента и начали тереть его вверх и вниз. Гарри закрыл глаза и чуть сильнее прижался к ее руке. Ребекка дала ему очень размеренный и очень приятный мастурбирует, работая каждый дюйм его жилистый член, как по-человечески возможно. «Бикка», — прошипел Гарри сквозь зубы. «О, они только разогревались». Губы Ребекки, идеально подходящие для удовольствия, скользнули вокруг головы Гарри и пососали его. Пройдя еще немного вперед, Гарри прижал лицо Ребекки к своей промежности. Гарри нажал, потянул за затылок ее черные как вороново крыло локоны и толкнул себя в ее плотно сжатый рот. Чудесные ощущения под его талией вызвали у Гарри легкое покалывание. О, он просто потерял его полностью. Гарри прижал пальцы к затылку Ребекки и продолжал раскачиваться вместе с ней. Он сделал глубокий вдох и вошел в ее рот. Ребекка знала, что у нее что-то есть, и будет продолжать жестко давить на Гарри. Каждый дюйм его тела требовал, чтобы его попробовали и доставили удовольствие. Ребекка бесстыдно исследовала его, ощупывая сильные мускулы на ногах, идеальные мышцы, чтобы накачать ее и довести до бесчувствия со всех сторон. Вес в этих распухших яичках тоже вызвал у Ребекки некоторое возбуждение. Она прижала к ним палец, крепко сжимая их. О, это было чертовски жарко, учитывая все обстоятельства, все способы, которыми она ублажала своего мужчину. Гарри держался за нее всю дорогу и медленно вливался в рот Ребекки. Схватив ее за затылок по молчаливому настоянию Ребекки, Гарри отшатнулся. Он подбирался все ближе и ближе к концу. Звуки, вибрирующие в глубине ее горла, заставили Гарри просто замереть от желания. Еще один толчок, и Гарри набил ей горло до такой степени, что он просто ворвался в ее горло. Взорвался Гарри, посылая ей в рот поток семени. Веревка за веревкой вонзались Ребекке в горло. Она проглотила семя, глубоко наслаждаясь Гарри. Отпивая из его яиц, Ребекка закрыла рот и испытала невероятное удовольствие. Ребекка отодвинулась от Гарри и бросила в рот немного капающего семени. Она встала и слегка повернулась, так что Гарри увидел ее потрясающую попку, когда Ребекка перегнулась через край кровати. Гарри подошел сзади и схватил Ребекку за тугую попку, прижавшись к ней сзади. «Пойдемте со мной, если вы думаете, что готовы к этому», — сказала Ребекка, покачивая задницей и кокетливо улыбаясь. Зов ее тугой попки почти заставил Гарри хотеть сорвать с нее штаны и пойти на нее всем телом, заставляя ее подчиниться. Гарри проявил удивительную сдержанность и очень сильно ущипнул Ребекку за сосок через лифчик. Ребекка просто застонала, и удовольствие только усилилось, когда Гарри снова начал играть с ней. «Гарри, ты просто обожаешь нажимать на женские кнопки», — сказала ему Ребекка. «Люблю нажимать на твои кнопки», — поправил ее Гарри. «Интересно, как долго ты этого хотела? Я сожалею, что не трахнула тебя в первую же ночь, когда мы объединились», — сказала Ребекка. «Ну, теперь мы наверстываем упущенное», — сказал Гарри. Ребекке нравилось, что Гарри играет с ней и охотится на нее вот так. Она чувствовала это, как будто у нее слюнки текли от желания, чтобы он взял ее сзади. Гарри присосался к ее шее и спустил брюки до лодыжек. Ребекка сбросила их, не оставив ничего, кроме пары ботинок. Круглые загорелые ягодицы, которые можно было получить только от интенсивных тренировок, лежали на ладони Гарри. Он сжал их, и Ребекка тихо вскрикнула. Удовольствие, которое она испытывала от прикосновений Гарри, заставило ее вспыхнуть от страсти. Гарри точно знал все способы свести Ребекку с ума. «О, я думаю, что с меня хватит этого лифчика». Страстный взгляд поверх ее плеча, когда Ребекка расстегнула лифчик и позволила ему упасть на землю. Ребекка оторвалась от Гарри и забралась на кровать. Широкая улыбка появилась на ее лице, и она откинула назад волосы. Подойдя к Гарри, Ребекка пошевелила задницей. «Ты же знаешь, что хочешь этого», — возбужденно выдохнула Ребекка. «Тяжело, как камень». Гарри последовал за ней прямо на кровать. Он положил руки Ребекке на спину и придвинулся к ней еще ближе. Как только он оказался напротив нее, раздвинув губы, Гарри обхватил ее за талию и вошел в нее. Ребекка вцепилась в спинку кровати, когда Гарри стал ее укачивать. «А как насчет этого?» – спросил Гарри. «Ты дразнишь маленькую шалунью, вы получаете все, что просили». «Да, мне стыдно за то, что я была такой дразнящей маленькой шлюшкой», — воскликнула Ребекка со страстным криком. Когда ее трахали по собачьи, по телу Ребекки пробегала дрожь желания, особенно учитывая то, что Гарри смог схватить ее за задницу двумя руками за плечо и скользнуть немного глубже в нее. Громкие трески эхом разнеслись по всему зданию, а Гарри прижался к ней и вышел из нее. Ребекка Грейсон без всяких предисловий еще крепче прижала Гарри к себе. Гарри застонал и стал яростно трясти ее тело. Каждый раз, когда Ребекка сжималась вокруг него, это было очень впечатляюще. Гарри знал, что кровь, кипящая в его чреслах, показала ему это. С самого начала Ребекка Грейсон, казалось, просто выжимала из него все, что можно. «Я хочу, чтобы ты продолжал трахать меня. Быстрее, давай быстрее. Трахни меня, как будто я знаю, что настоящий супермен, как ты, может трахнуть женщину. Я не хочу быть в состоянии ходить, не думая о твоем гигантском члене, разбивающемся между моих ног». После весьма ободряющих слов Ребекки Гарри прибавил шагу. Крики женщины становились все громче по мере того, как Гарри погружался в ее тело. Плотное, сочное тело этой женщины, прижавшейся к нему, заставило Гарри просто стонать от удовольствия. Его яйца шлепнулись на нее, чтобы показать Ребекке намек на то, что в них хранилось. Замедление было достаточно сильным, чтобы сдержать приближающийся взрыв, заставляя ее чувствовать это, заставляя его наслаждаться этим, и Гарри сжал задницу Ребекки. Ребекка продолжала бросать на него непристойные взгляды, что соответствовало ее словам. Плотная, бывшая цирковая акробатка была распутницей в спальне, и Гарри любил ее за это, любил каждую минуту наслаждаться ею. Еще один долгий толчок, и Гарри снова заставил Ребекку кричать. «О, ты ебаный великолепный ублюдок, бейте меня, долби меня так чертовски сильно». Пот, струящийся по ее телу, и слова, льющиеся изо рта, оказались комбинацией, которая не могла быть избита, по крайней мере, в сознании Гарри. Он прибавил шагу, приближая их обоих к обоюдной кульминации. Комната Ребекки была ближе, так что Гарри помогал ей всю дорогу. То, как они касались друг друга, и то, как Гарри доставлял ей удовольствие, было чистой магией. Каждое нервное окончание в ее теле пело с одним из самых плодотворных количеств удовольствия. Ребекка прижалась к кровати, дыша так, словно только что прошла какой-то марафон или что-то в этом роде. Тем не менее, Гарри потянул ее назад и продолжал уговаривать Ребекку пойти на это. Гарри набил ее так плотно, что к тому времени, когда он закончит, в ней уже не останется места. Не то чтобы Ребекка возражала. Чем больше Гарри будет входить в нее, тем лучше. Это гарантировало, что все ее мечты сбудутся. Глаза Ребекки закрылись на секунду, просто впитывая каждое ощущение, которое пришло с этим горячим сеансом. Шлепок Гарри по заднице вернул ее в реальность, а также вернул в мир Ребекку. Сильные, могучие руки этого молодого человека заставили ее тело просто увеличиться в размерах, с необходимостью кончить, просто увеличившись на секунду. «Гарри!» Ребекка закричала во всю силу своих легких. Оклик его по имени оказался волшебным словом для Гарри, который набрал темп и продолжил свой путь к Ребекке. Ее напряженное тело звало его по имени и требовало большего внимания. Гарри решил, что пора перестать пренебрегать ее покачивающейся грудью. Гарри дотронулся до них, и Ребекка закричала еще громче. «О, ты такой тугой», — сказал Гарри, — «и тебе это нравится». Со стороны Гарри никакого отрицания этого конкретного факта не последовало. Ему нравилось, когда она так тесно прижималась к нему. Гарри ускорил шаг и вдавил Ребекку прямо в постель. Напряжение вокруг него заставило Гарри хмыкнуть. Он подошел ближе, ближе к тому славному моменту, когда он прикончит Ребекку. Но Гарри также знал, что он должен сдерживаться, чтобы не покончить с ней. Напряженные щеки Ребекки подпрыгнули, когда он подался вперед, и ее соблазнительное тело позвало его. 19-летний борец с преступностью просто растаял под прикосновением Гарри. Ребекка всегда мечтала об этом, а затем пошла доминировать над Кори, чтобы избавиться от своего разочарования. Но теперь, чувствуя внутри себя Супермена, настоящего и живого, Ребекка просто таяла от похоти. Ребекка чуть не швырнула подушку на пол, пытаясь удержаться в седле. Гарри выплеснул жар, погружаясь в нее так глубоко, как только мог. Ребекка могла сделать все, что в ее силах, чтобы помочь Гарри добраться до финальной точки. Она прижалась к нему, и его тяжелые яйца почти выгрузились в нее. «Почти приехали», — поддразнила его Ребекка. Один последний толчок, и Гарри знал, что это будет конец наверняка. Он все глубже и глубже загонял Ребекку в постель. Его пальцы сомкнулись на ней, и каждый дюйм знойного тела великолепной женщины просто растаял под ним, как масло. Вес его болтающихся шаров был близок к тому, чтобы взорваться в Ребекке. Ребекка закрыла глаза и вцепилась пальцами в кровать. Она хотела почувствовать это, почувствовать, как Гарри наполняет ее. Великолепная брюнетка доила инструмент Гарри, в то время как он ублажал ее тело, как снаружи, так и внутри. Яйца были такими толстыми и тяжелыми, что готовы были вот-вот лопнуть у нее внутри. Чтобы посеять ее плотное тело и наполнить ее животом, разрывая количество спермы. «Черт возьми, женщина, ты действительно знаешь, как надо трахаться с парнем». Гарри прижался к ней и сексуально зашипел ей в ухо в момент своего оргазма. «Ребекка, Ребекка», она вдохнула и взяла мужское достоинство Гарри между своими стенами. Она крепко сжала его, и это был тот толчок, который нужен был Гарри, чтобы наполнить ее киску своим семенем. Держась за руль, Гарри сделал последний рывок, прежде чем врезаться в Ребекку. Ну да, затем последовало очень славное освобождение, с напряжением мышц Гарри, растягивающихся в постоянной петле. Именно так, чтобы Гарри прижался к Ребекке как можно глубже. Он крепко сжал ее попку и отпустил напряженные и божественные мышцы со всем, что мог. Ребекка вздохнула и присела на край кровати. О, Гарри действительно знал, как нажать на все ее кнопки. И она подтолкнула несколько его рук в ответ. Результат был очень грязным, но очень полезным. В ту же секунду, как Гарри отстранился, он посмотрел на Ребекку, которая перекатилась через ее спину. Улыбка на ее лице, и подарок Гарри капает из нее. Ноги широко раздвинуты, а глаза остекленевшие смотрят на Гарри. Небрежное и очень интенсивное ощущение ее тела, с тихими стонами Ребекки, проходящими через комнату. Она нырнула между ног и заставила свое тело просто хлынуть с самым сильным возможным удовольствием. «Ты же знаешь, что хочешь получить свою долю», — застенчиво сказала ему Ребекка. Гарри понял приглашение и был бы глупцом, если бы не сделал решительного шага. Мужское достоинство застыло и готово было уйти. Гарри толкнулся назад в нее еще раз. Великолепные ноги Ребекки прижались к его заднице, когда он еще раз толкнул ее на кровать. XXX после пары часов и очень эпического турнира Rock Paper Scissors, Донна заработала право вползти в комнату и присоединиться к Гарри и Ребекке в их веселой игре. Она открыла дверь, но звуки, которые они издавали, были слишком громкими, чтобы даже заметить тот факт, что амазонка открыла дверь и проскользнула внутрь. Донна вползла внутрь, Улыбка на ее лице становилась все шире. Ее глаза следили за тем, как продвигаются двое на кровати. Гарри прижимал Ребекку к полу и как раз собирался довести ее до очередного оргазма. До такой степени, что у Донны просто слюнки потекли. «О, ты слишком добр ко мне, клянусь», — сказала Ребекка. «Клянусь, ты был создан для Ебли», — проворчал Гарри. «Сколько оргазмов ты сегодня получила?» «Перестал считать, просто очень понравилось». Донна повесила трубку и смотрела, как Гарри и Ребекка занимаются этим делом. Она почувствовала, что Гарри вот-вот кончит, и присоединилась к ним. Принцессе становилось немного лучше с терпением, и она могла подождать. И ждать, пока Гарри вылезет из Ребекки и оставит ее мокрой. Она сняла свою одежду, раздевшись догола, так что в тот момент, когда появится место для удара, Донна будет готова присоединиться. Так она и сделала, и Донна нанесла удар. Она обхватила губами грязный член Гарри и начала отсасывать у него кровь. Гарри прижал пальцы к затылку амазонки и посмотрел вниз на амазонку, которая висела в ногах кровати, давая ему удивительный минет. «О, Донна, привет», — сказал Гарри. «Хорошо, что ты пришел, Бикке не помешал бы небольшой перерыв». Она подняла вверх большой палец, а затем амазонка прижала свою руку к Гарри и погладила его. Горячие губы чудо-девочки прижались к нему. Гарри прижался к затылку Донны и глубоко вошел в ее рот, где его сосали очень долго и быстро. Аппетитный минет, доставленный сексуальной принцессой амазонки, посылает покалывание вниз по глазам Гарри. В конце концов, Гарри наклонился и оторвал ее рот от себя. Подняв Донну, Гарри балансировал у него на коленях. Край его большого члена почти проник в нее. Амазонка завернула Гарри в себя и начала подпрыгивать вверх-вниз. Пальцы Гарри скользили вниз по ее телу и касались Донны во всех тех местах, к которым она так стремилась прикоснуться. «Ох, Хар», — выдохнула Донна, — «прикоснуться ко мне повсюду». «Не волнуйся, милая, я справлюсь», — сказал Гарри. «Прямо там так же, как и тебе это нравится». Как раз то, что ей было нужно, если честно. Соски амазонки оказались в руках Гарри, и он крепко сжал их. Гарри сильно потер их и заставил Донну просто вскрикнуть от удовольствия. Она раскачивалась все сильнее и сильнее, чувствуя Гарри глубоко внутри себя. Наблюдение за Ребеккой и Гарри в течение нескольких минут раздражало Донну. Так что излишне говорить, что молодой амазонке не потребовалось много времени, чтобы выскочить. И Гарри, прикасаясь ко всем ее местам удовольствия, всем ее горячим зонам, сделал хорошую работу, заставив Донну просто взорваться на его коленях. Внезапно Донна почувствовала, как что-то обвилось вокруг ее поднятых рук. Она оглянулась через плечо и заметила Ребекку с широкой улыбкой на лице, связав Донну в ее собственном волшебном лассо. Покалывание от сдержанности только усилило возбуждение Донны до нового, очень впечатляющего уровня. «Ну, ты странная маленькая шлюха, которая любит, чтобы ее дырочки были набиты и доминировали», — сказала Ребекка. «А разве это не так?» Шепот в ухе Донны вызвал у нее сильное покалывание. Ребекка, готовая ко всему, уже имела на готове смазанный и готовый ремень, и почти готовая в любой момент проскользнуть в задницу Донны. «И ты любишь анал, не так ли?» «Ну да», — крикнула Донна. «О, Гера, да, я тоже в этом уверена», — сказала Ребекка. «Но дело не в этом. Донна любила анал, и лассо помешало бы ей солгать об этом факте. Не то чтобы она когда-нибудь лгала о чем-то столь великолепном и чудесном, особенно после того, как Гарри и Ребекка прижали ее с обеих сторон и заставили кричать от похоти. Гарри толкнул Донну и почувствовал, как она напряглась. Если она могла лгать с помощью магии лассо, то тело Донны великолепно справлялось с тем, чтобы говорить правду. Он поставил ее так, чтобы Ребекка могла раздвинуть щеки. Прижавшись грудью к спине Донны, Ребекка целовала ее всю. «Именно там, где должна быть женщина твоего калибра», — сказала Ребекка, — «между двумя мощными телами, требующими, чтобы их трахнули. Тебе бы это понравилось. Тебе нравится, как мы с Гарри набиваем обе твои дырочки». «Ну да», — крикнула Донна еще раз. Волнение Донны вышло на новый уровень. Она была почти готова стать мясом в сэндвиче Гарри и Ребекки. Это, мягко говоря, возбуждало ее. Трепет и озноб распространились по ее телу. Натягивающиеся ее стены прижались к мужскому достоинству Гарри и отпустили его. Он закачался внутрь тесной амазонки и заставил ее кричать еще больше. Гарри встал и въехал в нее более быстрыми движениями, чем прежде. Он держался за нее и сотрясал весь мир Донны, заставляя ее кричать о большем. Ощущение того, что она вот так закончила, заставило Гарри идти дальше, быстрее и сильнее. Гарри прижался к соскам Донны и заставил ее закричать. «Даже без этого лассо я знаю, что ты позволила мне взять себя за задницу», прошипела Ребекка ей на ухо. «И амазонская задница – это лучшая задница, и ты заслуживаешь хорошей старомодной греческой любви для совершения поездки». Капающая вниз Донна показывала, как сильно Ребекка брала ее, всеми возможными человеческими способами. И нечеловечески можно быть честным. Мастерство Ребекки как над лассо, так и над тугой попкой Донны привело ее к очень напряженному заключению. Ее пальцы прижались к тугому телу Донны и заплясали по всему телу. Усиливающееся покалывание похоти просто распространяло что-то по амазонке. С задницей, построенной для того, чтобы ее трахнули и взяли, Ребекка будет наслаждаться молодой амазонкой. Точно так же, как она любила Вандервоман в прошлом. Ее сестра была построена из подобных вещей. Крики становились все громче, чем быстрее Гарри погружался в нее. Гарри знал, что он почти готов кончить в Донне, если не будет осторожен. Он отстранился от края пропасти. Глаза Донны остекленели, словно она была разочарована тем, что Гарри не закончил фразу. Гарри наклонился и поцеловал ее в грудь, заставив Донну просто разразиться очень мягким и приятным криком. Да, Гарри заполучил Донну именно там, куда ему было нужно и где он хотел ее видеть. Взрыв ее сочной сердцевины пронесся по всему пульсирующему инструменту молодого человека. Он хотел убедиться, что ей это нравится так же, как и Гарри. Он вливал в нее все свое давление. «Все еще со мной, милая», — выдохнул Гарри. «Навеки вечные», — тяжело вздохнула Донна. Донна закрыла глаза. Она была прижата к земле, и ей некуда было идти. Не то чтобы Донна хотела куда-то идти. Этот идеальный момент послал ее тело на бесконечный триллер. До того момента, когда она просто сдалась. Просто отдалась ее удовольствию, ее эмоциям, похоти, которую амазонка испытывала к обоим своим партнерам. Оба отверстия, которые были вставлены, были достаточно сами по себе. Ребекка передала Гарри волшебное лассо, который приложил свою волю к лассо и сделал Донну своей сексуально заряженной марионеткой. Она прижалась к нему, стонала очень горячо и очень агрессивно, когда прижималась к нему всем телом. «Еще!» – закричала Донна. «Ну да!» Гарри прижался к тугой попке Донны и заставил ее просто дрожать всем телом. Криптонец знал все способы довести амазонку до полного безумия. Донна хотела бы сделать больше, чем просто выкрикивать отдельные слова. «Передайте то, что она хотела», в более логичной манере. Однако Гарри поставил ее между молотом и наковальней. Его мощные бедра продолжали вонзаться в нее, и Донна буквально наэлектризовалась от удовольствия. Ближе Гарри подошел к своему переломному моменту. Плотные стены Донны сомкнулись вокруг ее мужчины и попытались высосать из него все до последней капли семени. Она знала, что конец придет. Он знал, что конец придет. Гарри также глубоко вдавился в нее, двигая бедрами в быстром темпе стрельбы. «Моя очередь», — сказал Гарри. Донна крепче сжалась вокруг него при этом заявлении в этот великий момент, который приближался. Что-то произошло, и, несмотря на его намерение сдержаться, Гарри обнял этот момент и резко вошел в Донну. Приток его семени просто взрывал стены Донны изнутри и окрашивал ее внутренности своей густой, сочащейся спермой. Каждая последняя капля плотного семени Гарри пролилась в голодную сердцевину Донны. Донна застонала, наслаждаясь вниманием, которое оказывал ей Гарри. Ребекка оставила свою задницу и позволила Донне прыгать вверх и вниз на Гарри. Ее напряженные мышцы сомкнулись вокруг Гарри и отпустили его, с несколькими насосами жидкости, работающими внутри ее тела. Донна ничего не сказала, но ее лицо сказало все. Она закричала, требуя большего внимания, а Гарри крепко сжал ее соски и отпустил их. Гарри доил ее соски в такт с ее внутренностями, дая его и позволяя такому большому количеству семени просто брызнуть в глубины ее тела. «Отлично», — заключил Гарри. Как ни странно, Донна тоже так думала. Или, скорее, знала об этом тоже. Амазонка повисла на нем, а затем соскользнула вниз. Когда Гарри отодвинулся и оглядел свою работу, она оказалась в идеальном положении, чтобы Ребекка могла туда заползти. И Ребекка Грейсон действительно вползла внутрь, прижавшись ртом к киске Донны. «Ао!» Этот страстный крик она восприняла как поощрение. Ребекка намеревалась высосать соки Гарри до последней капли из тугой сердцевины Донны. Она лизала, сосала и смаковала каждую его каплю. Вдохновение осенило Гарри в виде тугой, подпрыгивающей попки Ребекки. Он звал его все это время, и Гарри больше не мог игнорировать его зов. Ожидая достаточно долго, Чтобы Ребекка заняла свое место, Гарри смочил пальцы соком ее киски, а потом засунул эти пальцы ей в задницу. «Ты сам напросился», — проворчал Гарри, — «и я больше не собираюсь тебя сдерживать». Удивленный похотливый крик Ребекки последовал вместе с Гарри, прокладывающим себе путь глубоко в ее задницу. Она раскачивалась своим тугим задом взад и вперед, а крики становились только сильнее. «О, как только ты прикоснулся к ее заднице, она потеряла фокус», — сказала Донна. «Должно быть, она действительно хочет, чтобы ты надрал ей задницу. Маленькая задница шлюха любит анал больше, чем мы с Дианой». Комментарий Донны оказался весьма поучительным, и они с Гарри были на одной волне. Гарри измерил свои движения и прижался к ее заднице. Задница, которую нужно было взять, последняя дырка, которую он приберегал для самого подходящего момента. «Да, я должен согласиться», — сказал Гарри. «Как насчет этого, Бикка? Тебе нужен член в ее попке?» Спрашивать Ребекку Грейсон, не хочет ли она, чтобы ее засунули в задницу, было все равно, что спрашивать жаждущего человека, не хочет ли он выпить воды. Ее жизнь зависела от того, насколько крепко ее набьют сзади. Это самое подходящее время было сейчас. Он поцеловал Ребекку вниз по ее потной, сексуальной спине, все время качая ее задницу одной рукой и гибкую женскую киску другой рукой. Тихие крики эхом отдавались внутри Ребекки, тем быстрее она продвигалась к его пальцам, входящим в обе ее дырочки. «И такой добровольный партнер тоже», — сказал Гарри. «Интересно, может быть, ты нарочно обтягиваешь меня более тесными штанами, зная, что мой взгляд будет направлен на твою задницу? Ну, вы собираетесь сделать, ваши мечты сбываются, а затем некоторые». Как бы сильно Гарри не ненавидел разрушать такую прекрасную сцену, изображающую Ребекку, спускающуюся на Донну, пришло время. Он потянул ее назад, и щеки Ребекки потерлись об него в этом процессе. «Я хочу, очень хочу. А чего ты хочешь?» «Я хочу, чтобы ты трахнул меня в задницу», — сказала Ребекка. «Пожалуйста, чувствую себя таким теплым, мягким и большим. Это было сделано, чтобы взять член, ваш член». Ребекка прикусила губу от массивного инструмента Гарри, который просто терся о ее анальный вход. Сочетание возбуждения и похоти просто распространилось по ее телу. Сможет ли он поместиться внутри ее тугого тела? Это был тот самый вопрос, и Ребекке очень хотелось ответить на него самым сексуальным образом. Гарри прижал свои пальцы к ее телу и дразнил Ребекку в течение следующих нескольких минут. Поддразнивание переросло в нечто еще большее. Гарри прижался к ее заднице и взял ее, взял так, как будто это никого не касалось. Гарри скользнул глубоко в ее морщинистый задний вход и просто работал над ней. Его бедра двигались в ее задницу с быстрой скоростью огня, пока он колотил его. Эти зеленые глаза горели похотью по всему заду Ребекки и привносили в ее существо собственную похоть. Ничто не могло быть лучше этого, и Ребекка с трудом могла поверить, что это происходит. И все же это было... Это действительно происходило, и она действительно кончала на все его пульсирующее твердое тело, тем быстрее оно входило в нее. Ребекка сжала бицепс Гарри, чтобы как следует подбодрить его. Большой, жесткий, пульсирующий кусок мяса, втиснутый в ее тугой анальный вход, это все, что Ребекка хотела от жизни, и почти все, что ей было нужно прямо сейчас. Гарри прижался к ней всем телом, втискиваясь так глубоко, как только мог человек. Она опустилась вниз, сжимая инструмент Гарри между своими мягкими, манящими щеками. Гарри прижался к ее спине, двигая бедрами в быстром темпе стрельбы. Гарри точно знал, что он хочет сделать и как глубоко хочет войти в нее. Он почувствовал жжение и напряжение. «Похоже, это будет весело», — сказала Донна. Третья группа присоединилась к ним, причем Донна работала языком внутри Ребекки и поедала ее. Сочетание сексуальной амазонки, поедающей ее, и ее красивого любовника, просто избивающего ее, сделало всю разницу в мире для Ребекки. Эти двое, очевидно, имели опыт совместной работы, чтобы привести женщину к ее приятному концу. Напряжение в ее теле усилилось, когда красивое лицо Донны просто исчезло между руками Ребекки. «Ах ты маленький извращенец, ММ», — сказала Ребекка. Связная структура предложения не удалась Ребекке. Не то чтобы мелочи имели значение, когда их брали в жопу. Для Гарри все стало еще жарче. Ухватившись за приятно толстую попку Ребекки, он еще глубже вошел в ее попку, раскачиваясь взад и вперед. Он знал, что конец придет, когда она вцепилась в него сверху вниз. Зов удовольствия, крик вожделения, все это просто высекло искру из тела Донны. Зачарованный разряд энергии ударил ей в клитор. Вознаграждение Гарри стало очевидным, поскольку удовольствие Донны соответствовало тому, что она дала Ребекке, что действительно давало Донне все стимулы в мире, чтобы спуститься на их взаимное чудо. Положительное подкрепление творило чудеса и творило чудеса. Чуть быстрее Гарри стал укачивать ее. Это было похоже на то, что его призвание в этом мире состояло в том, чтобы просверлить как можно больше женских задниц. А у Ребекки он был одним из лучших. Тот факт, что она наслаждалась аналом так много и наслаждалась другой женщиной, спускающейся на нее с аналом еще больше, сделал это еще более захватывающим. Гарри сжал тугую попку Ребекки. Неважно, как сильно Гарри хотел быть похороненным глубоко внутри нее, ощущая тепло ее тела, он мог чувствовать покалывание. Ребекка тоже это чувствовала, судя по тому, как она активизировала свою анальную игру. Эти тугие мускулы давили на Гарри и заставляли его почти полностью раскрыться. О, это было так жарко, так чудесно. Ребекка точно знала, как управлять всеми причудами Гарри и заставить его взорваться. Гарри прижался к ней, касаясь ее нижней части спины. «Бикка, твоя задница, ара-а!» – проворчал Гарри в ответ. Еще одно движение ее тугих анальных мышц принесло ему еще больше удовольствия. Гарри взревел, схватил ее за задницу и стал колотить так, словно она была должна ему денег. Голова Ребекки резко откинулась назад, когда Гарри глубоко вошел в нее. Характер тренировок Гарри позволял ему прилагать достаточно усилий, чтобы приспособиться к силе своего партнера. Он знал, какие ограничения потребуются, прежде чем они сломаются, а Ребекка была одним из самых стойких людей. «Такая классная задница», — выдохнул Гарри. «Я знаю, я тоже этим горжусь», — ухмыльнулась Ребекка. Ревущее ворчание заставило Гарри потеряться в заднице Ребекки и осыпать ее внутренности своим густым семенем. И Ребекка, чтобы потерять себя на всем лице Донны. И Донна, чтобы просто брызнуть на всю кровать. Больше сока, чем грузовик лимонов выплеснулась на кровать. Эти трое разделяли их оргазмы в определении удовольствия. Донна рухнула на кровать, более чем счастливая от того, что приняла участие в этой маленькой встрече между этими двумя прекрасными людьми. Она причмокнула губами, возбуждение просто поразило ее на всех вершинах. В ту же секунду, как Ребекка отползла назад, нежность заставила ее почувствовать себя немного не в своей тарелке. Обиженная, она будет чувствовать это утром. Так что оно того стоит. Гарри откинулся на спинку кровати, размышляя о следующей пьесе. Он сразу же получил ответ. В виде двух прелестных женщин, ползающих к нему, ползающих между его ног и осыпающих каждый дюйм, до которого они могли дотянуться, горячими, благоговейными поцелуями. Мало что били две удивительные красотки, объединившись вместе, чтобы доставить удовольствие его члену. И он узнал, насколько хорошо эти две прекрасные леди могут научиться работать вместе. А вы двое, просто знайте, как сделать день мужчины. Чудо-девочка и Найтвинкоба ухмыльнулись, прежде чем две милые дамы отправились ублажать Супермена. А потом они разберутся, кто поедет дальше. Гарри откинулся назад и испытал удовольствие от прикосновения их очень теплых и умелых губ. Они вступили в какое-то неформальное соревнование, чтобы посмотреть, кто сможет доставить Гарри наибольшее удовольствие. Пришло время расслабиться и позволить магии случиться. Глава 75. Гарри и Мера кружили вокруг параметра рунных камней. То, что они делали, было новой технологией в сочетании с магией. Так много всего могло пойти не так, что они даже не хотели этого понимать. Но если это сработает с Ниной, то есть шанс, что сработает и с Барбарой. Это должно сработать, заключил Гарри. Мы сделали каждый шаг в этом мире. Ты уверен, что хочешь пройти через это? Да, ответила Нина. Мы приняли все мыслимые и немыслимые меры предосторожности, чтобы все это не ушло на юг, объяснил Гарри. И что еще более важно, ты не превращаешься в более дикое кошачье существо, чем ты есть. Мера лишь слегка улыбнулась и добавила к сказанному Гарри. Проблема в том, что ты не сможешь полностью измениться обратно, но вы будете в состоянии перейти обратно от вашей человеческой формы к вашей кошачьей форме по желанию. При условии, что это будет успешно, и мы запустили несколько симуляций, поэтому есть хороший шанс, что заклинания будут идеально соответствовать. «Я понимаю», — сказала Нина, — «лучшие из обоих миров. Это должно сработать, и это совершенно безопасно», — сказала Диана. «И как только это подействует на тебя, «Я смогу, помоги Минерве». Диана была полна уверенности в своих словах, но Карин протянула руку, чтобы остановить Диану. Они не собирались рисковать, совсем не собирались. «Всем отойти за барьеры», — сказала Карин. «Щиты усилены сильнейшей магической энергией. Все будьте осторожны». Нина ждала, что машина сейчас ударит ее. Если быть честной, она не была слишком расстроена тем фактом, что она была такой. Нина Даут, она была не очень уверена в себе. Теперь же она была более уверена в себе. Тем не менее, в туннеле был свет с тем фактом, что если это устройство работает, она может поворачиваться между формами по желанию. Ожидание было долгим. Карин щелкнула выключателем, и луч света ударил по всем руническим камням в круге. После того, как все они зажглись, щекочущий синий свет ударил Нину и заставил ее дрожать. Что-то шевельнулось в ее теле, и на секунду Нина вместе с остальной группой в лаборатории подумала, что этот процесс сработал. Эти мысли были отброшены, когда все рунные камни в круге взорвались один за другим. Все вздохнули от разочарования, и Гарри, в частности, ударил себя по лицу. «Я знаю, что это должно было сработать», — сказал Гарри. Но фокус Ченнилинга был слишком слаб. Он не выдержал такого напора. «Нам понадобится более прочный металл», — сказала Диана. «А покрепче ты ведь меня разыгрываешь?» «Да», — Карин поняла, что Диана пыталась сказать, но они не знали, какой более прочный металл они могли бы использовать. Были металлы, которые были намного сильнее, но они становились все более редкими. «Виброниум может сработать, если тебе посчастливится заполучить его в свои руки». Гарри с улыбкой поднял глаза, когда Лена Лутер вышла из-за угла. Гарри и Диана тоже поприветствовали ее, а Мера небрежно кивнула. «Виброниум?» – спросила Мера. «Это может быть непросто. Я бы согласилась», – сказала Диана. «Особенно если учесть, что единственная страна в мире – это Ваканда, у которой она есть, и которая, как известно, охраняется своими секретами», — добавил Гарри. «А поскольку король Т'Чалла пал из-за чумы Ариси, произошло много политических потрясений. Таким образом, у них есть свои собственные проблемы без их решения наших собственных». Все вздохнули, это было проблемой. Тем не менее, несмотря на разочарование, которое все чувствовали из-за всей этой ситуации, Диана стала очень задумчивой. Единственный раз виброниум был подарен иностранному народу здесь, в Соединенных Штатах. Это был щит, и я сражался почти с носителем щита во время Второй мировой войны. Гарри чуть не дал себе пощечину за то, что не пришел к этому выводу раньше. На крыше Артемида и Зеленая Стрела пристально смотрели на свою цель. Это был единственный шелковый паук, и она нанесла ему удар, вытащив очень испуганного человека за шиворот на городские улицы. Берниль Джонсон – репортер, так что очевидно, что у него есть все виды друзей. Его дочь, испуганная девушка в окне, Сюзанна Кинг Джонс или Сисси, как ее называют. Ее мать Бонни Кинг, хотя ее сейчас нет в городе. И если подумать, она поступила в старшую школу Звездного Города примерно через год после тебя. Ты ведь ее знаешь, не так ли?